если бы вдруг остались наедине и рухнул бы языковой барьер. Он, наверное, обнял бы меня и долго молча рыдал. Пусть он простит меня, если я ошибаюсь. Глава 32. Весна, 1936 год, Париж. Париж встретил весенним буйством зелени. На бульваре Сен-Жермен и бульваре Распай, где каштаны выбросили вверх бело-розовые стрельчатые свечи, сидели за своими мольбертами художники. На холстах или картоне прямо на глазах рождались то прихотливые уголки городского пейзажа или очаровательное личико какой-нибудь красотки, то фигура никуда не спешащего и готового позировать часами дородного, осоловевшего от аперитива месье. Бухарин, бросив в лежащую на тротуаре шляпу живописца несколько монет, к удивлению юноши, не сел на стульчик, где до него располагалась стройная красавица, а, попросив уголек и чистый лист картона, быстро сходу набросал на нем оторопевшую физиономию самого художника. «Можно было бы сказать, недурно, если бы мы с вами, месье, жили в середине прошлого века», — сказал владелец мольберта. «Ваша манера в наши дни, увы, слишком старомодна. Вы у кого учились, простите за нескромный вопрос?» «У кого брал уроки?» — Бухарин повторил на отличном французском языке вопрос и, озорно сдвинув на затылок шляпу, обнажив крутой выпуклый лоб, продолжил. «Учился у Рембрандта, Гои, Рубенса, ну и еще у немалого числа самых различных по жанру и стилю мастеров, однако могу и в манере импрессионистов. Глядите!» И он, схватив с мольберта несколько цветных палочек пастели, быстро придал рисунку размытый, теряющийся в дымке фон, сразу наполнивший набросок элегическим настроением. «О-ля-ля, мсье!» — произнес художник. «Немного вас поднатаскать, и можно было бы пригласить в дело». «В дело? Ха-ха-ха!» — рассмеялся Николай Иванович. «Боюсь, что не выйдет. Живопись для меня — средство выразить состояние души. Летом собираюсь в Азию на Памир. Слыхали? К седлу, рядом с ружьем и патронташем приторочу этюдник». «Так далеко отсюда решили забраться, но там же коммунисты, русские большевики, а не дикари, так вас встретят, что вы навек забудете о кистях и красках». «Дикари?» — переспросил Николай Иванович. «А я сам и есть этот дикарь, я как раз оттуда, не верите, тогда глядите». И он, сбросив шляпу и пиджак, озорно подмигнув обступившей его молодежи, вдруг встал на руки и, к неописуемому изумлению улицы, балансируя сильным телом, вверх ногами прошел десяток шагов. «Николай! Николай Иванович! Ах, вот вы где!» — раздались голоса, и несколько человек из советского посольства подошли к нему. «Простите, но мы вас всюду ищем, прямо с ног сбились». «Как? Как вы сказали?» Громко рассмеялся Бухарин. «С ног! Тогда прошу по моему примеру по Парижу на руках. Никогда не собьетесь, уверяю вас». «Вы продолжаете шутить?» — наклонился к нему один в сером костюме, который был, видно, главным в группе. «Мы от нашего посла. После вашего вчерашнего выступления в Сорбонне против фашизма, как стало известно, на вас готовится покушение. Посол вас уже с утра предупредил по телефону. Между тем, вы, извините, ведете себя, мягко говоря, неосмотрительно». «Батенька, волков боятся!» — взмахнул рукой Николай Иванович. «Короче, чему быть, тому не миновать». Человек в сером нахмурился и тронул Бухарина под локоть. «А если Москва узнает, как ответственный редактор «Известий» ходит по французской столице на голове?» «А вот это уже другое дело», — «Это серьезно», — подхватил Николай Иванович. «Но спасибо, что вы меня любезно предупредили. Если Москва узнает о моих прогулках на бульваре Сен-Жермен,